Глава 10. Секунд через 20 наблюдения слышу усталый голос Арин. «Замыкающая химера, посмотри ее глазами!» Переключаюсь на конструкт и вижу, как внизу собирается черный пепел, который постепенно стягивается в бесформенную кучу. «Твою дивизию!» Он все-таки выжил. Отключившись от химеры, поворачиваю голову к Эйкеру, который с мрачным видом переплетает пальцы рук, хрустя ими. Заметив мое внимание, выдает фразу. «Теперь моя очередь. Если вырвется, снова бей ларзой». Не дожидаясь подтверждения, принимается сыпать нотами, которые пронизывают воздух вокруг. Я же снова перехожу на взгляд химеры. Фигура внизу изрядно уплотнилась и уже напоминает своими очертаниями человека. Проходит буквально 5 секунд, и я уже могу различить черты лица. А спустя еще пару мгновений СХС взлетает вверх, зависнув в воздухе 40 метров над землей. До ушей доносится разъяренный рев. «Думали, меня можно так просто убить? Кучка жалких ублюдков!» Ожидаю, что он станет болтать и дальше, дав Эйкеру время на развертывание заклинания, но Рен уже замолкает. Как мне кажется, если бы не всплеск ярости, он бы и вовсе обошелся без слов, ударив сразу и в полную силу. Впрочем, надо отдать должное бывшему призраку. Он уже запускает свой нотный комплекс в действие, опережая нашего противника. Как я и предполагал, открывает портал. Только в отличие от предыдущих ситуаций, этот кажется безразмерным. Возникает в воздухе, окружая Рена со всех сторон так, что он оказывается внутри. Ловкий ход. Посмотрим, как он попробует выбраться из параллельной вселенной с другими законами физики. Ощущение победы пропадает через секунду, когда СХС вылетает из шара, как пробка из бутылки. Выглядит не самым лучшим образом. Кожа в некоторых местах дымится и сползает лоскутами, но абсолютно точно жив. Предполагаю, что он немедленно обрушится на нас, но тут портал еще больше раздвигает границы, и Рен снова оказывается внутри. «Ларза, в следующий раз!» Обернувшись на Эйкера, сначала не понимаю, о чем речь, а потом до меня доходит. Набросив на шею второй крейнер, запускаю нотную комбинацию, установив контакт с осколком, и снова берусь за нотный комплекс. Правда, вовремя успеть не получается. К моменту, когда противник снова выбирается на воздух, заклинание еще не готово к активной фазе. Старому магу приходится еще раз нарастить объем портала и в третий раз поглотив фигуру древнего императора, который только что выбрался на свободу. На этот раз я успеваю. Пытаюсь корректировать объемность, чтобы захватить только громадный черный шар, который висит в воздухе, но все равно перебарщиваю. Схлопнувшийся воздух вызывает волну, которая почти сбивает нас с ног. Справа от меня сразу же слышится голос Эйкера. «Подключи меня к заклинанию! Скорее!» Пытаясь не сбиться, выдаю короткую нотную комбинацию, ориентировав ее на мага, и тот немедленно принимается плести нотную вязь, выстреливает целый поток магических символов. Я же продолжаю работать с основным нотным комплексом. Что происходит, не совсем понятно. Да и вопрос, как себя поведет колоссальный портал в мир призванных, помещенный в пространственный карман, за пределами этой вселенной. Пока никакого сбоя в работе нотных связок я не замечаю. Но в целом происходящее здорово напрягает. Струны вибрируют сильнее, чем в прошлый раз. Каждая новая нота отдается болью во всем теле. Такое ощущение, что внутри органы что-то сжимает, пытаясь их расплющить или вовсе стереть из этой реальности. В какой-то момент меня просто начинает мелко трясти. Мышцы свело судорога. Едва не падаю на землю, но меня поддерживают чьи-то руки. Обернуться и посмотреть, кто там, не могу. Во-первых, опасаясь отвлечься от процесса. А во-вторых, сейчас мое тело просто не послушается. Когда добираюсь до финальной части заклинания, с трудом скашиваю взгляд на Эйкера, но тот молчит, стиснув зубы, сыпет нотами. Решив, что раз так, значит, все идет по плану. Продолжаю дальше, подводя нотный комплекс к своему логическому завершению. В момент, когда карман должен раскрыться, непроизвольно напрягаюсь, ожидая реакции. И если сейчас окажется, что Рен все еще жив и прекрасно себя чувствует, не факт, что моих сил хватит на третье использование осколка. Попробовать, конечно, можно, но с высокой долей вероятности я просто не выживу. Ожидаю, что шар портала вернется на свое прежнее место, но в итоге пространственный карман выпрыгивает не напротив нас, а на самом краю города, где находится разрушенная стена. Видимо, работа Эйкора. Не знаю, как именно отреагировал портал и что с ним произошло, но теперь в воздухе крутится черная бесформенная клякса гигантских размеров, по стенкам которой разливаются огненные полосы. Все происходящее в кармане не подействовало на сам прорыв реальности, но, как я надеюсь, должно было разметать в пыль плоть Схеса. Моя часть работы завершена. Остаюсь на месте только за счет того, что меня кто-то поддерживает сзади. А вот маг продолжает исторгать ноты, по-моему, даже увеличив скорость. В какой-то момент портал исчезает, перед этим втянув в себя массу окружающего его материи. Хорошо видно, как в него засасывает тонны обломков домов и стены. Предполагаю, что Эйкор провернул тот же фокус, что и раньше, только в куда более серьезном масштабе. И если я правильно понимаю его план, то портал закрылся, втянув в себя остатки Рена. Надеюсь, что полностью. Сложно сказать, как поведет себя какая-то часть тела древнего ублюдка, если останется здесь. Хотя, если смотреть на вопрос логически, то, скорее всего, восстановиться он не сможет. На момент представляю себе Схеса в виде крохотного карлика, и меня разбирает нервный смех, из-за которого по телу прокатывается волна боли. Потом слышу хрип Эйкора, который опускается на колени, уперевшись рукой в брусчатку мостовой. Похоже, ему тоже пришлось несладко. Рядом с ним сразу появляется Мика, поддерживающая бывшего призрака. А я присматриваюсь к тому месту, где недавно крутилась фигура портала. Через несколько секунд слышится хрипящий голос Эйкора. «Все, спекся, рицаров ублюдок! Затянуло!» Более подробно он объясняет ситуацию через минуту, когда отчасти приходит в себя. Да и я чувствую себя несколько лучше. Все оказывается где-то так, как я и думал. Схес в мелко перемолотом виде отправился в мир призванных. Учитывая, что их вселенная действовала на противника достаточно сильно, даже когда его тело было полностью целым, то в формате мелкой пыли он, скорее всего, сдохнет. Конечно, остается какая-то вероятность того, что Рен вернется назад. Но для этого должно совпасть сразу несколько факторов, начиная от работоспособности его магии в другой вселенной и заканчивая совпадением заклинаний, которые бы открывали портал. Если учесть, что ближайшая к нашей магии механика — та, которой владеет Цейреки, и ничего иного призванные в качестве примера привести не могут, заклинания, знакомые Рену, не должны работать. По идее, он вообще не должен выжить, хотя в случае с ним можно предположить что угодно. Остается только надеяться, что Рен окончательно сдохнет. И если противник каким-то образом сможет восстановиться, то в конечном итоге может и вырваться в наш мир. Например, пройдя через какой-то из открытых порталов. Но для начала ему нужно уцелеть, что, на мой взгляд, весьма маловероятно. На то, чтобы прийти в себя, нам требуется еще несколько минут. Эйкор задействует целительские нотные связки, стараясь ускорить процесс, и это здорово помогает. А потом на связь выходит Лезла, сообщая о том, что командование армии Рена просит переговоров. До генералов дошло, что их император мертв. Плюс они хорошо осознали мощь применяемой магии и, видимо, находятся под впечатлением. Да я и сам слегка шокирован. Химеры Тескана дали возможность взглянуть на город с высоты. Ледяной шторм Айрин действительно накрыл как минимум седьмую часть Хердоса. Еще 3-4 таких удара, и от вошедших в столицу войск ничего не останется. Они даже сделать ничего толком не успеют. Подозреваю, их командиры тоже прекрасно это понимают. Как результат, спустя полчаса мы уже подъезжаем к месту встречи. На этот раз противник прибыл на нашу территорию, удовлетворившись обещанием того, что их никто не тронет. В качестве места переговоров выбран уцелевший особняк, судя по табличке, раньше принадлежавший какому-то графу. Снаружи он окружен солдатами, среди которых несколько магов. А внутри нас встречает Морна, которую сопровождает Лезла и Реннон. Делегации с противоположной стороны пока нет, и соправительница, расположившаяся в кресле с бокалом в руке, обращается к нам. «Схасос мертв? Вы точно его уничтожили?» Переглядываемся, и я отвечаю первым. Его перемололо в пыль и выбросило в другую вселенную. Думаю, даже такой, как Рен, не сможет там выжить. А если у него каким-то чудом и выйдет, то пробить дорогу назад будет крайне проблематично. Лицо девушки искажается в гримасе. «То есть вы разрушили треть столицы и все равно не прикончили его?» «Теперь уже у меня внутри поднимается волна негодования». Сделав шаг вперед, выдаю ответ. «Может, попробовала бы тогда справиться с ним сама? Убить древнего ублюдка, прожившего больше 1000 лет и накопившего массу силы, не так просто. Мы расщепили его тело на атомы, и он все равно восстановился. Забросили в другой мир, но этот Харгов-выродок выполз назад, оказавшись только слегка потрепанным. И только когда мы совместили удары, сначала уничтожив его тело, удалось вытолкнуть Рена во вселенную призванных. Ничего лучше было придумать нельзя». Морна молча разглядывает меня, а вот Лезла решает вступить в беседу. «Я тоже считаю, что с Хессу оттуда не выбраться. Возможно, у него получится каким-то образом выжить, что тоже далеко не факт. Но вот вернуться назад... Другой мир, другие законы магии... Его сила будет там бесполезна». Покосившаяся на нее блондинка слегка взмахивает рукой со сжатым в ней бокалом и медленно цедит слова. «Хорошо. Раз все присутствующие маги согласны с тем, что Рен не сможет выбраться, приму это в качестве основной версии». В голове проносится мысль о том, что надо бы осадить ее. Но тут один из солдат объявляет о прибытии переговорщиков со стороны противника. А секунд через 30 появляются и они сами. Первым шагает рослый мужчина в мундире, который раньше, видимо, был белоснежным. Впрочем, даже в его нынешнем, весьма потрепанном состоянии, он производит впечатление. Следом за ним в просторный зал для приемов входит сразу трое хмурых генералов. Разговор начинает тот, что появился первым. Остановившись в нескольких шагах от меня, окидывает взглядом Морну и, слегка поморщившись, чеканит. «Нон Краяр, после гибели императора я принял на себя командование армией и готов обсудить наше взаимодействие». Соправительница цокает языком и успевает начать говорить раньше всех остальных. «Обсудить взаимодействие? Тебе стоит преклонить колено и принести присягу, мятежник. Или ты хочешь, чтобы мы стерли твою армию, а потом и весь твой род из истории Норкрума?» Тяжеловесный блондин медленно багровеет, но отвечает относительно вежливо. «Возможно, у вас получится уничтожить войска и даже выйдет добраться до Юга Империи, уничтожив дом Райар. Но что вы станете делать дальше? Отправитесь воевать с южанами? Или повернете на запад, чтобы выжить все там? Дом Феррехт уже столкнулся с ордами мутантов, и они их точно не удержат. А Южные Королевства готовятся ко вторжению с момента начала смуты. Кто их удержит? Райар веками служили щитом Империи. Каждый из южных правителей знает, что встретит нашу ярость, как только пересечет границу». На секунду, сделав паузу, продолжает. «Или вы собираетесь опустошить весь континент, чтобы править парой сотен тысяч выживших людей?» Судя по лицу, Морна явно собирается озвучить что-то весьма жесткое, поэтому я поднимаю руку, привлекая внимание Нонка. «Соглашусь, Южные Королевства и мутанты — это проблема. Но, как мне кажется, у нас получится с ними справиться. На нашей стороне дом Танфоев, а рядом со столицей две армии под командованием верных нам людей. Мы можем уничтожить вас и начать наращивать силы, занимая одну провинцию за другой. Да, потери будут неизбежны. Погибнет масса жителей Империи. Но ты сам видел, на что способна наша магия. Южанам не победить. Да и с мутантами мы тоже сможем разобраться. В игре участвуют далеко не все наши козыри. «Сейчас мы выслушаем твои предложения, но не советовал бы перегибать палку, иначе это закончится бойней, в которой не выживет никто из твоих солдат». На несколько мгновений устанавливается тишина. Все внимание приковано ко мне и Хёрдису, от которого ждут реакции. В конце концов, тот начинает медленно говорить. «Я услышал все, что вы хотели сказать. Теперь извольте выслушать мое предложение. Вы победили, я это признаю. И не собираюсь продолжать штурмовать столицу. Шансов на победу больше нет. Да и сам я на титул императора не претендую. Но и переходить на вашу сторону не собираюсь. Когда южане атакуют, а они обязательно это сделают, дом Рояр будет стоять насмерть, сражаясь за всю империю. Как всегда. Если вы хотите участвовать в этом и желаете, чтобы мы формально действовали по вашему приказу, предлагаю договориться». Ловкий ход. И с учетом состояния моего разума, измученного бессонницей и уставшего после применения двух титанических нотных комплексов, неожиданный. Атаковать отступающую армию в принципе возможно, но опасаюсь, что это будет проблематично. Особенно, если они оставят пару бригад пехоты для своего прикрытия, разбив их повзводно. Бить по таким целям мощной магии бесполезно. А вот продвижение войск они затормозят. И могут нанести нам серьезные потери. Маг, даже самый сильный, ничто без своего прикрытия. А если серьезно, заняться вопросом и приплюсовать к солдатам еще и магов, то наша ситуация и вовсе осложнится. Если же смотреть в отдаленное будущее, то, возможно, Хёрдис прав, и южане готовятся к вторжению. По крайней мере, это было бы логично. Империя ослаблена как никогда. И в таком случае наш удар по дому Рояр будет воспринят как нож в спину защитников Норкрума. Глянув на Морну, которая с каменным лицом делает глоток жидкости из бокала, интересуюсь. «Что именно вы хотите предложить?» На лице Нонка появляется легкая улыбка. «А как вы сами думаете? Полную амнистию для всех, кто поддерживал Рена, расширение автономии дома Рояр и назначение одного из членов дома командующим оборонной нашей южной границы. Давно пора привести фактическое состояние дел в соответствии с реальностью. Мы же со своей стороны признаем вас законными соправителями империи. Но в военных действиях против тех, кто станет оказывать сопротивление, участвовать не будем. Нам нужно сохранить силы для защиты от внешней угрозы». За моей спиной злобно хмыкает дочь Ланса, а я прикидываю, что вариант не самый плохой. Мы получим еще одного Хёрдиса, который согласится с нашим правом на престол и при этом обеспечим прикрытие южной границы. Плюс выведем их из игры в качестве потенциальных соперников. Как ни крути, сейчас именно Рояр располагает самой мощной военной силой в Норкруме. Впрочем, соглашаться сходу я тоже не собираюсь. Приглашающий, показав рукой на стол, озвучиваю свой ответ. «Думаю, нам стоит обсудить будущее соглашение более детально, чтобы избежать разногласий в будущем».